Глава 9. «Говорят, в иных кругах что-то типа флешмоба ходит», — продолжаю внимательно наблюдать за Славой. «Как же там было, сейчас вспомню. Закон один для всех. С этой точки зрения, что еще тебе, кроме денег?» Специально не договариваю, однако Слава мою мысль явно чувствует. Чтобы задать правильный вопрос, нужно знать половину ответа. Но я надеюсь, ты меня сейчас полностью понимаешь. «Если никого не бить, то будешь до 3 ночи сам с ними сидеть». Так же спокойно продолжает Слава под удивленные взгляды Киреева, который смотрит то на меня, то на него. «Причем всем же понятно, что с... Но вот продает какой-то нарик или бомж плазму дорогущую. Или телефон типа Верту. За стоимость 2 бутылок водяры. На вопрос, где взял, отвечает, что купил у неустановленного лица на центральном рынке. И что? Поверим и отпустим. Кради дальше». «Даже не знаю, что в этом месте сказать, честно сознаюсь. Спасибо за откровенность». «Ты спросил, я ответил. Больше ничего в голову не приходит, что еще добавить можно. Но специально ничего не скрываю. Если к слову придется, спрашивай». «Принял, киваю. Из того, что может быть полезным лично тебе и не напряжно для меня, могу определить, правду человек говорит или нет». «Всегда?» — деловито уточняет Славик, задумчиво глядя на меня и прикидывая что-то про себя. «Есть исключения?» «Да, всегда. Исключений пока не встречал. Если человек знает, что он лжет, я это определю. Не смогу помочь, только если он сам не в курсе, какова правда. Бывает же, когда человеку известно что-то не точно, но он сам искренне верит, что ему сказали правду. Вот это не ко мне». «Это нам вообще не интересно. Нам интересно именно, когда намеренно врут», — задумчиво говорит Славик. «Ну вот пока один пункт, подвожу итог. Есть и кое-что еще, но это вряд ли по вашей части. Вы же не штурмовое подразделение». «Даже так?» — удивленно поднимает бровь Славик. «Специально не спрашиваю, не мое дело. Но любопытно. Был бы благодарен за детали, если возможно. Параметры ресурсности биологических объектов вам сильно актуальны? Боеспособность на момент времени от ресурсной максимальной или психологическая усталость? Агрессивность на момент времени?» «Я и слов таких не понимаю», — беззаботно пожимает плечами Киреев. «Я понимаю, но не все и не уверен, что правильно», — задумчиво отвечает Славик. «Ну и не паримся тогда. Слав, если бы оно тебе каждый день было нужно, ну или хотя бы на регулярной основе, ты бы понимал, поверь. Я более чем уверен, поскольку помню первые беседы с арабом. Даже если бы у нас с тобой полностью разный понятийный аппарат был и родные языки разные, ты бы сейчас понял, о чем речь. Будь оно тебе на регулярной основе требовалось бы. Так что пока останавливаемся только на определении достоверности того, что кто-либо кому-либо сообщает». «Тоже немало», — степенно отвечает Слава. «Как часто можем теребить? А как часто оно у вас бывает актуально?» «Да не предскажешь. Бывает, что и в месяц один раз не всегда. Или, по крайней мере, оно ни на что не влияет. А бывает, что и 3 раза в день нужно, с 3 разными людьми по цепочке». «Ну, тогда давай решать проблемы по мере их поступления», — пожимаю плечами. «Звоните, если по делу. По ситуации в определенный момент сориентируемся. Я же, кстати, в этом городе все время не сижу. Я и на соревнованиях где угодно могу быть, и по делам отъехать сейчас надо будет. Давайте пробовать». «Спасибо», — коротко кивает Слава. «Давай, говори, что собираешься», — улыбаюсь я. «Я сам тебя об этом хотел попросить». «Этот разговор строго между нами, лишний раз не побеспокою. Если чем смогу быть полезен, всегда в распоряжении», — коротко подводит итог общения Слава. «Хотя это при твоих обстоятельствах вряд ли понадобится», — философски разводит руками Киреев. «У Сапа свои возможности». «А вот и не во всем», — не соглашается Славик, — «но мы сейчас об этом не будем. За обед, чтоб без обид, платим пополам. Я вообще хотел закрыть счет сам, учитывая некоторые видимые мне детали, но сейчас это бы напрягло противоположную сторону. «Ну и как ты себе это видишь?» Я с сомнением смотрю на Лену. «Место у нас, конечно, есть, но еще троих куда? Посадить себе на голову?» Сегодня выходной, которого лично я ждал с нетерпением. В лицее, наконец, пришло разрешение на свободное посещение, которым я не преминул воспользоваться. Сергеевич тоже принял это разрешение с воодушевлением, поскольку обрадовался перспективе заполучить меня в свои цепкие объятия, как он сам говорит. «Для полноценных нагрузок по верхнему пределу, без учета времени в процессе тренировки. Как сдохнешь, так сдохнешь. На часы теперь смотреть не будем, все по самочувствию». Самочувствие, что характерно, имеется в виду мое, а не его. Я его было спросил, как в его схему вписывается плавание у Смолякова. Он ответил, не задумываясь. «Шикарно вписывается. Идеальная нагрузка. И скелет не трогаем, и мышцу грузим по полной». В рамках своего тщательного, всеобъемлющего подхода Сергеевич проехал со мной в бассейн и лично познакомился со Смоляковым. Два тренера минут 15 колдовали над какими-то допотопными тетрадками Смолякова, которые тот ведет по каждому спортсмену. После чего Сергеевич подошел ко мне и уверенно кивнул. «То, что доктор прописал». Потом, ничуть не сбавляя энтузиазма, добавил, едва не потирая руки. «Даже если бы этого плавания не было, его следовало бы придумать. Жаль, конечно, что его в обязательном порядке всем остальным в подготовку ввести нельзя. Но тебя все не касаются, у тебя оно уже есть. На регулярной основе». После этого Смоляков с Сергеевичем взялись за меня с согласованным энтузиазмом так, что проняло даже меня. Слава богу, в лицей по утрам каждый день вставать не надо. Дополнительно этот новый график совпал и с сезонным всплеском в клинике, где мы даем аншлаги по грудничкам, занимаясь ими теперь по несколько часов в день. Из позитивного. На возросшую в педиатрии нагрузку первым отреагировал Котлинский, выдающий теперь в конверте деньги раз в неделю, что он достаточно откровенно пояснил. «Саня, чтобы ты не массажировал мне мозги своими научными изысканиями, мне проще, когда мы занимаемся тем, что городу реально нужно. Сейчас и здесь, а не в отдаленной перспективе при условиях, о которых я даже вспоминать не хочу. Вот по педиатрии это сейчас действительно городской коллапс. Впрочем, как обычно в сезон. Согласен?» «Судя по количеству идущих к нам, логичен вопрос», — воспитанно киваю в ответ. «А до нас, как они раньше жили?» «Вот так и жили», — ворчит Котлинский. «Более 50% педиатрии уже сколько лет хроники по дыхательным путям. Воздух же грязный. А деньги раз в неделю строго в соответствии с теорией. Сам скажешь, как изменятся твои эмоции, скажем, через 3 недели». Сегодня выходной, которого мы с Леной очень ждали. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что свободные дни нашей жизни, они вот, проходят мимо, только руками не потрогаешь. Понятно, что с рождением ребенка на беззаботной молодости можно ставить крест, хотя, кажется, из нас двоих я это понимаю как бы не лучше Лены. А сегодня утром, случайно подловив нас обоих дома, мне позвонили мои родственники, Сирич-мать. Я поначалу опустил тот момент, что матери, отцу и сестре ничего о своих жизненных трансформациях не сказал, просто как-то не пришлось к слову. Да и нет у нас ритуала регулярного общения. Так, созваниваемся раз в несколько месяцев. И то не всегда. Но от деда с бабушкой я секретов не держу, а у них мы были на прошлой неделе, снова утащив в город полный багажник с огорода. Дед с бабкой в курсе, что и ребенок у нас будет, и что школу заканчиваю досрочно, и что в другие страны теперь ездим отдыхать. А бабуля с матерью, в отличие от меня, общается регулярно. Вот она, видимо, и просветила мою заграничную родню на мой счет. Итогом 5-минутного разговора с матерью стало полное мое непонимание ее позиции. Отсутствовавшей, кстати, последние годы как явление в природе. Я о позиции. После чего Лена отобрала у меня трубку и общалась с моей матерью лично еще полчаса. А по окончании разговора сообщила мне, что моя родня собирается подскочить сюда. Как интересно. Ну и как ты себе это видишь? С сомнением смотрю на Лену. Место у нас, конечно, есть, но еще троих куда? Посадить себе на голову? Мелкий, не создавай проблем там, где их нет, морщится Лена. Во-первых, квартира не такая уж маленькая. Во-вторых, мы же с тобой можем на это время свинтить ко мне в дом. Это к Вовику с Асселей? Угу. Ты же переживешь несколько дней? Конечно, если ты считаешь, что это необходимо. Мне только и остается, что пожимать плечами. Но это, Лен, ты же помнишь, что я местами чувствую собеседника. Чего ты мне сейчас недоговариваешь? Я не недоговариваю. Я собираюсь с мыслями. Мелкий, в общем, я передумала. Видя мои выпученные глаза, она добавляет. Пхэ, расслабься. Я передумала не расписываться. Давай все же поженимся. Тьфу ты. Хорошо, вообще без проблем. Ну, раз мы оба совпадаем во мнениях по ключевому вопросу, смеется Лена, родственников позвать придется. Твоих в первую очередь. А почему это моих в первую? Удивляюсь второй раз за минуту. Потому что ты первый раз женишься, хе-хе, а я нет. Нетривиальное обоснование. Зависаю от неожиданности на секунду. Если серьезно, ты ведь моложе и просто пока не знаешь. Лена ненадолго становится серьезной. Мелкий, родители — это самое дорогое, что есть у человека. Только не все и не сразу это понимают. Какими бы родители ни были. Вот я считаю, что ты своих держишь на дистанции абсолютно напрасно, по инерции и из-за какой-то глупой детской обиды. Вообще-то оно так сложилось до меня. А я, оказавшись тут, уже просто окапывался с теми картами, что были на руках. Но объяснять этого всего сейчас не буду, поскольку момент неподходящий. Да и если подумать, налаживать отношения с родителями все равно надо. Если отбросить действительно незрелые детские комплексы, доставшиеся мне по наследству, то с Леной я согласен на все 100. Ладно, пожимаю плечами, прокрутив это все в голове за пару секунд. Звучит логично. Согласен. Стой, это не все. У тебя сейчас есть сколько времени? Останавливает меня Лена. Еще 5 минут есть? Кажется, кто-то забыл, что сегодня везет нас с Сергеевичем на водохранилище. Напоминаю об имевших место планах. Вот же, забыла. Так, сейчас переоденусь и едем. Ты еще кое о чем не думаешь, продолжает Лена в машине, когда мы рулим за Сергеевичем. Ну, мне так кажется. Вот смотри, родится ребенок. Мои его точно будут любить. Все же пока единственный внук. Родных-то сестер у меня нет. А твои как будут относиться? Я о родителях, не о бабке с дедом. Да тоже будут любить, конечно. Припоминаю все, что помню в этом теле о своих сегодняшних родителях. Жизнь, может, сложилась, хотя и нетривиально, но люди-то они нормальные. Вот. Лена собирается нырнуть в просвет между двумя автобусами, подрезая второй из них, но потом спохватывается и говорит сама себе «Стоп! Отставить!» Затем косит в мою сторону. «Мелкий, зацени! Обещала, исполняю! Ездим аккуратно!» «Ага, только рефлексы наружу рвутся!» «Это да», — покладисто кивает Лена. «Вот рефлексы переучиваются с трудом, но я стараюсь». «Мелкий, вот если твои родители внука любить будут, это мы выяснили. Ты понимаешь, что своим достаточно холодным к ним отношением ты их держишь на дистанции?» «Да нет никакого холодного отношения», — возражаю я. «Просто чего-то не вспомнил о них». «А я о чем?» «Это твоя ошибка». И я тебе помогаю ее исправить. Правило мелкие очень простое. Есть ребенок. Пока еще нет. Я в будущем. Вот, допустим, ребенок есть. Через несколько месяцев. Есть люди, которые его любят. Это в том числе родители отца ребенка. Есть простенькое житейское правило. Ребенка нельзя ограничивать в общении с теми, кто его искренне и бескорыстно любит. Согласен? Так-то да, задумчиво киваю головой, но в таком разрезе даже не думал. Это потому, что ты себя со стороны не видишь, когда с родителями общаешься, припечатывает Лена. Я ж сказала, делаешь ошибку. Вот ее надо исправлять. Поехать на озеро только вдвоем с Сергеевичем не получается, поскольку Лена категорически хочет с нами. В субботу, кстати, Сергеевич озеро отменил из-за грозы. «Я думал, ты в субботу работаешь, в воскресенье будешь отсыпаться», — говорю Лене, когда она начинает собираться с нами. «А как вы несколько десятков км собрались туда преодолеть?» — с сомнением в голосе спрашивает Лена. «Туда я такси хотел заказать, а обратно с Сергеевича станется меня пешком отправить. А вообще я оттуда машину поймать хотел. Оттуда ты будешь неделю попутку ловить», — окатывает меня снисходительным взглядом Лена. «Отвезу. Вы туда надолго?» «Несколько часов. Я не знаю, что Сергеевич нам по ОФП задумал». На Лене, конечно, до озера долетаем гораздо быстрее, чем любым другим способом. На озере Лена накачивает компрессором матрас, вооружается большим планшетом и ложится на берегу под последними лучами еще относительно летнего солнца. А Сергеевич принимается за мою экзекуцию. Вначале я бегаю по песчаному берегу, потом выполняю различные комплексы на ОФП. Потом Сергеевич дает разноструктурные упражнения на анаэробный режим, каждые 5 минут замеряя мой пульс и зачем-то периодически давление. «Саня, а смог бы в этой воде сейчас километр проплыть?» «Да без проблем. Прохладно, конечно, но вообще смогу. 15-то градусов в воде есть». Когда через 15 минут я вылезаю из воды, Сергеевич снова меряет мой пульс и задумчиво бормочет сам себе. «Понятно, что ничего не понятно. В общем, надо понять, будет ли у тебя что-то сыпаться», — поднимает он взгляд на меня. «Пока я вообще не вижу ничего, что нам бы связывало руки». Пока мы экспериментируем, Лена просто засыпает на свежем воздухе. Поэтому следующие пару часов мы просто гуляем по берегу, обсуждая стратегию тренировочного процесса, который Сергеевич разрабатывает прямо на ходу, попутно опрашивая меня о тех или иных особенностях организма. «Мелкий, пока ты свой заплыв совершал, твоя мать звонила», огорашивает меня Лена после того, как мы высаживаем посвежевшего и от чего-то повеселевшего на природе Сергеевича. «Ух ты, а я думал, ты спишь на надутом матрасе». «Я и спала», — неуловимо морщится Лена. «Но ты же свой телефон, когда возле меня положил на беззвучный, не поставил?» «Впрочем, мелочи. В общем, на той неделе на выходные прилетят твои мать и сестра. У отца по работе не получается. Просили тебе сообщить». «Сообщаю». Лена весело косится на меня, наблюдая мою откровенную растерянность. «А ведь ничего же не готово. Еще не у шубы рукав». Отвечаю не впопад. «Ну и где их селить? У меня по педиатрии загрузка, по онкологии цикл теперь на 3 пациентах. Вот же. Не парься. Лена гладит меня по руке. Раз такое дело, есть 2 варианта. Первый. В столичном есть вариант обмена примерно на такую же площадь, но с меньшим количеством комнат. Твоя квартира на обмен подходит идеально». «А у них там сколько?» «У них там студия, 80 метров». «У меня только 60. Боюсь спросить, какая будет доплата». «Не будет доплаты», — морщится Лена. «Я им сказала, что у тебя 2 единички, переделаны в 1 квартиру, и 2 набора санузлов на 3 комнаты, поскольку 2-я кухня тоже не нужна». Они в восторге. «Но как это помогает нам с расселением моих?» «Я этим, который в столичном, честно объяснила, что съезжаю от шума и стройки и что жду ребенка. И их квартиру готова рассматривать только после того, как сама там хотя бы 3-4 дня поживу, чтобы видеть лично все подводные камни», — начинает с явным удовольствием объяснять Лена. «Они едут отдыхать. Раз. К нам дергаться не собираются. Вернее, собираются, но только после того, как мы согласимся. То есть они будут уже навсегда переезжать, если срастется». «Что? Вот так заочно согласились?» — удивляюсь я. «На кота в мешке?» «Ну, не совсем заочно. Фотографии же у меня в телефоне есть. Я послала. Плюс я им свою фамилию сказала». Скромно поджимает губы Лена. «С людьми, живущими в столичном, мне несложно найти точки соприкосновения и общих знакомых. В общем, доверяют. Вернее, даже не так. Мы можем на несколько дней заселиться к ним, их все равно дома не будет. Как бы для испытаний, подходит ли нам та квартира. А твои это время в твоей поживут. Кстати, если в столичном все нормально и если мы меняться соберемся, твои не будут против обмена?» «Нет. В семье давно решено, что этой квартирой управляем мы с дедом. Они только гости. А с дедом у меня полное согласие». «Лен, но как можно оставить свою квартиру на незнакомых людей? Там же дорогие вещи, не знаю». Вопросительно смотрю на Лену. «У меня даже слов не хватает, чтобы правильно вопрос высказать. Ты ничего не путаешь?» «Что решаете вы с дедом, слава богу. Насчет чужих людей, мелкий, ты еще просто мелкий». Лена снисходительно хлопает меня по руке. «Во-первых, все деньги, ценности и все подобное перед отъездом нормальные люди всегда относят в банковскую ячейку. Это раз. Во-вторых, ты все-таки недооцениваешь мою фамилию. Это два. Если я даже там плазму разобью, я им вполне куплю новую. За минуту». Я вижу, что Лена чего-то не договаривает. «Ты откровенно мнешься. Что не сказала?» «Я им аванс на карту кинула. Заодно как депозит», — нехотя сообщает Лена. «Много?» «Нет, пару штук. Но без каких-либо документов. Просто чтобы подтвердить серьезность намерений. Это обычно и производит впечатление. Причем вывоз всех документов и ценностей в сейф я им сама проговорила». «Неожиданно», — решаю откровенно удивиться вслух. «Они деньги точно вернут?» «Тф, мелкий, вот этого мы сейчас даже обсуждать не будем. Я все же дочь своего отца. Пусть попробуют. Тем более сумма небольшая». Не совсем согласен с незначительностью суммы, но решаю не муссировать тему. Поскольку, возможно, я действительно не в контексте образа мышления тех, кто живет в столичном центре и им подобном. Лена все-таки ближе к их кругу. Возможно, ей и правда виднее. «В общем, в этой связи имею предложение. Поехали сразу сейчас заедем, поглядим их хату». Легко решает Лена, в то время как я еще по инерции немного озадачен. «Ну, поехали, раз ты уже все решила». «Мелкий, не парься про деньги. Не хочу тебя учить жизни, но...» Лена делает паузу в разговоре, припарковывается на обочине, включает аварийку и перелазит в мое кресло, усаживаясь на меня верхом. «Мелкий, я тебе часто даю советы, рекомендации». «Вовсе нет. Аккуратно кладу руки на ее талию. Но ты это могла спросить и со своего места». «Вот же тормоз. Может, мне именно сейчас нужны тактильные ощущения?» «Ладно. Совет. Настоятельный. Мелкий, давай неделю ты будешь выполнять одно упражнение под моим чутким руководством». «Это какое? Сегодня день неожиданностей и удивлений. Мне даже не приходится изображать изумление. Поскольку по эмоциональному фону Лены я даже близко не могу предположить, о чем она сейчас думает. Давай ты ближайшую неделю будешь думать не о том, как больше сэкономить, а о том, как больше заработать». «Ну, если ты буквально настаиваешь». «Настаиваю». Лена закрывает мне рот поцелуем. «Мелкий, я соглашусь с любым твоим решением. Но именно сейчас, пожалуйста, давай делать друг другу шаги навстречу вместе», — продолжает она через полминуты. «Я в этой ситуации ориентируюсь лучше просто потому, что у меня больше опыта. Именно в таких делах. Ну и финансовых инструментов тоже». Лена картинно разводит руками. «Просто там, где ты будешь тормозить и взвешивать, упуская, кстати, хорошие варианты, У меня может быть готовый шаблон, вот как тут. Я просто знаю эту семью заочно, есть общие знакомые. И твои волнения насчет двух штук — это даже не пальцем в небо, а... В общем, погнали смотреть их хату. «Мне все нравится», — говорю с чистым сердцем через полтора часа, когда мы выходим из столичного центра. «Да, пойдет. Только с посудой надо что-то решать», — бормочет Лена на ходу, лихорадочно набивая список каких-то своих рационализаций в смартфон. «И с ролл-шторами, и с техникой, и еще два десятка пунктов». «Вот тут не понял». «Ты пока в лоджии зависал, я с ними говорила о том, что они с собой заберут». «Ну, я видел, не хотел вам мешать общаться. А лоджия классная, там хоть живи, если еще и мини-парк сделать. Скажем, мини-газон и кусты посадить. Оказывается, идеи по переустройству жилья способны посещать не только Лену». «Тогда докладываю. Посуда у них на кухне и так мизер в сравнении с тобой, и они ее всю заберут с собой. Это типа чей-то подарок. Впрочем, старую чужую посуду я бы все равно выкинула. Ролл-шторы надо вешать по-любому. Окна выходят на горы, а страна южная. Телевизор они тоже с собой забирают. И посудомоечная машина у них старая, плюс барахлит. Ее точно надо менять». «Вот ты какое-то время тому назад такую хорошую историю рассказывала», — смеюсь в ответ. «О старике и рыбке. И о том, что старухе надо было вовремя остановиться. Я это про посудомойку, если что». «Вот тут ты не прав, мелкий», — серьезно возражает Лена, не отрываясь от смартфона. «Посудомойка — это не столько барство, сколько еще и стерилизатор для посуды, что с маленьким ребенком более чем актуально. Посуды будет нужно много и постоянно. А в нашем климате, особенно летом, стерилизатор уже давно не роскошь, а просто дополнительный защитный барьер». «А при чем тут стерилизатор?» «Не сразу вникаю». «На посудомоечной машине температура режима мойки выставляется. Можно поставить режим стерилизации». «Ладно, как скажешь. Теперь бы составить смету по этому всему». «Не надо смет», — снова возражает Лена. «Вначале надо собрать пакет. Что, от какого поставщика, условия по установке, гарантии и так далее. Для этого нам с тобой на Харгос смотаться надо. Практически тот же Китай, но рядом. С тем же ассортиментом, теми же ценами, но можно лично все выбрать самому. От поставщика до комплектации. Плюс с Харгоса доставка стоит копейки, в отличие от Китая». «Упс, я думал, в Технодоме или Супаке это все покупается. Я действительно удивлен». «Нет, мелкий. Пардон за менторский тон, но в городе, в сетях, тарятся или вообще очень крутые люди, которым плюс-минус миллион не роляет, или... Не буду продолжать. Батя, когда ремонт делал, знаешь, сколько в технику, сантехнику, фурнитуру, оборудование вбухал?» «Сколько?» «Контейнером из Гуанчжоу везли. Хех. Плюс там Маська по шоурумам неделю бегала. В общем, много тысяч разницы, мелкий. Одна только джакузи там 6, а тут она уже 8,5. И такого в списке куча». «Никогда не был в той стороне. А сколько у нас до Харгоса?» 400 км. «Ну, дорога супер, 150 ехать запросто можно. За 3 часа доплетемся. Давай прямо завтра с утра, раз Сергеевич тебе на завтра отгул дал». «Кроме Сергеевича есть же еще клиника. Деликатно напоминаю». «С 5? Уточняет Лена. «Успеем. В 5 утра, если стартуем. В 8 мы уже там. В 2 оттуда. 6 часов там нам хватит». «Ну, если не хватит, то даже не знаю». «Да ладно, к чему такие гонки? Я, наверное, один-то день в клинике договориться смогу». Иду на попятный, приняв во внимание все обстоятельства. «Может, завтра вообще немного народу будет? Сейчас отобью сразу Котлинскому, что меня может не быть. Один раз в квартал, будем надеяться, обойдется». Ловлю себя на том, что мне неохота признаваться самому себе в том, что я действительно хочу поехать. И какое-то время потратить в семейной обстановке на себя. Из задумчивого состояния меня выводит толчок Лены. «Так что, завтра поедем?» Ну, давай. Потому что мне еще Аську нужно сориентировать, чтобы нам помогла. А она зачем? Широко открывая глаза от удивления. То есть я не возражаю, конечно, но мы сами что, не поймем, что нам нужно? Понять-то поймем, веселится в ответ Лена. Но как ты с китайскими продавцами там общаться надумал? Особенно по характеристикам и деталям гарантии их сервисных центров. У нас в городе. На пальцах? Можно, конечно, помогайку там на месте поискать, но это будет и дороже, и без гарантии по качеству. Еще и Аська сама с удовольствием бы проветрилась. Она в Китае всегда с удовольствием. Даже в такой недоделанной, как Харгос. И это, мелкий. Туда надо с загранпаспортом. Не забудь его дома. Там граница проходится, чтоб в свободную зону попасть. Окей. Свободная зона Харгос оказывается огромным районом степи на границе с Китаем. Чтоб попасть туда, нам с Аселей приходится давиться в очереди с полчаса. «Это еще сегодня пусто», — смеется Асель, вводя меня в местные реалии. «Для большинства местных, живущих в этом районе, транзит через зону — основной источник дохода». «Каким образом?» — интересуюсь в ответ, поскольку в очереди на погранконтроль все равно делать нечего. «Местные, которые из этого района, во-первых, имеют безвизовый льготный выход в Китай, вплоть до Урумчи», — поясняет Асель. Плюс раз в день имеют возможность перетащить до 30, что ли, килограмм любого товара в личное пользование, без таможни. Ну, не золото, конечно, но если у тебя контейнер с кухонными комбайнами, например, на той стороне, договариваешься с местным бригадиром. Он мобилизует сотню или две местных, и они в сумках перетаскивают твой контейнер на эту сторону за пару дней, без таможни. Да ну, как-то сложно. Рассказ о Селе вызывает у меня сомнения. Это доверить свой контейнер товара непонятно кому, без гарантии и документов. Тут все очень четко работает, продолжает смеяться Асель. Этим бригадирам, Саш, лично я доверяю больше, чем иному банку с лицензиями, потому что они всегда держат слово и компенсируют убытки, если какой-то форс-мажор с товаром. Были прецеденты. Понимаешь? Все, что эти бригадиры в жизни могут, это вот так, в обход таможни, перемещать товар. Люди серьезные, вокруг себя команды сколотили. Пограничниками и таможней, которые все сплошь тоже местные, мосты навели. Если хоть с одним контейнером товара что-то случится, они сразу потеряют всю клиентуру по обе стороны границы. Информация же быстро расходится. Форс-мажоры бывают очень редко. В случае, если кто-то потерял товар или его часть, им на годичном отрезке выгоднее полностью скомпенсировать ему ущерб, но сохранить общий поток. На миллионы в месяц. «Откуда ты это все так подробно знаешь?» — продолжаю удивляться. «Ты же обычный врач. В первую очередь я девочка Найман с той стороны границы», — улыбается Асель. «А помощь этим бригадирам с той стороны...» оказывается, на государственном уровне. На той стороне они вообще уважаемые люди. На уровне политики считается, что, помогая обходить бюрократические препоны, они способствуют развитию экспорта из КНР. Ну, оно так и есть. А это в Китае вопрос государственный. На той стороне производителям, вернее их представительствам в приграничной зоне, вообще от государства оказывается поддержка, по выходу на этих бригадиров. Так что их существование там не секрет. А китайского паспорта у меня еще никто не отбирал. Да и потом не отберут. Китай очень лоялен ко второму гражданству. Только у нас же, кажется, запрещено. Пока моя очередь на гражданство подойдет, вернее, пока срок резидентства выйдет, может, уже и второе разрешат, философски замечает Асель. С видом на жительство же 6 лет по процедуре бегать. А там посмотрим. У Лены каким-то образом оформлен пропуск на ее машину на территорию зоны. Потому, когда мы с Аселей вываливаемся из здания пограничного контроля на улицу на противоположной от входа стороне, Лена уже ждет нас на парковке. «Ну сколько можно ждать?» Демонстративно возмущается она под смех Асели. «Погнали, пока все без нас не раскупили». Территория Харгоса охватывает не один десяток квадратных километров и организована по принципу городского района, в котором есть и отели, и рестораны, и торговые центры. Последние организованы по образцу дубайских моллов. Зона делится на две части – нашу и китайскую. Посередине проходит условная граница, на которой стоит рамка металлоискателя, и парный пост китайских полицейских проверяет содержимое сумок у идущих на китайскую половину зоны. В глаза бросается тот факт, что китайцев на улицах больше половины. По всей зоне ведется строительство. Недостроенные отели, торговые комплексы, многоуровневые логистические хабы рвутся в небо, причем строительство ведется, судя по паспортам зданий на стенах, исключительно китайскими компаниями. Слушайте, как в Китай попал. Делюсь с девочками впечатлениями после пары часов блуждания за ними по торговым площадям. И продавцы почему-то одни китайцы. Наших выдавливают. Неохотно после паузы делится Асель. Тут по договору в администрацию зоны на год с каждой стороны набирается граждан пропорционально финансовым вкладам. А наша страна ничего не строит, видишь же, только китайские компании работают. Администрация подняла стоимость аренды на торговых площадях в очередной раз. Китайцы настроены тут вообще 10 лет торговать в минус, чтобы потом закрепиться. А мы, мне кажется, я сейчас о стране в целом, не готовы инвестировать в то, что будет окупаться только через пару десятков лет. В то время как в Китае это часть государственной политики. Всем торговцам, кстати, часть их расходов на аренду тут в течение 5 лет будет компенсировать государство. Какой-то деликатный планомерный захват получается. У меня начинают появляться разные интересные мысли по этому поводу. Боже упаси, просто более хозяйственное и рачительное отношение к ресурсам, которые второй стране не особо, получается, нужны. С тенью огорчения отвечает Лена, задумчиво оглядываясь по сторонам. Нам же никто не мешает тоже вкладываться. Но вся эта инфраструктура стоит миллиарды, а окупаться начнет только тогда, когда шелковый путь раскрутится. Это вопрос не одной пятилетки. Кстати, китайцы только от государства уже потратили сюда более 40 миллиардов. Плюс все продавцы тут с их стороны — это обычные граждане. Среднестатистический китаец готов рисковать, вкладываться в инфраструктуру и много пахать, даже ради призрачного шанса раскрутиться. В новом месте, которое дает потенциальные перспективы, недостижимые дома. Да, Аська? Ага. Односложно кивает Асель, поглощенная разглядыванием какого-то серебра на витрине. Завершив программу предварительного составления списка предстоящих покупок, мы решаем совместить завтрак с обедом в открытом ресторане у центрального входа в здание торгового центра на нашей стороне. Кстати, с китайской стороны торговых зданий значительно больше. Но даже и в нашем здании кухня и ресторан оказываются только китайскими, что лично меня полностью устраивает. Лена продолжает корректировать список в своем телефоне, попутно сверяясь с Асселей. Все переговоры с китайскими продавцами нам помогала вести она. Без Асселе мы бы действительно могли не справиться. А мое внимание вдруг неожиданно привлекает самый обыкновенный дед-китаец, который неспешно проходит рамку металлоискателя посередине площади с китайской стороны. Китайские полицейские поначалу не обращают на него внимания, но когда он уже подходит к торговому центру на нашей стороне, на китайской стороне возникает какой-то переполох, вызванный 3 китайцами, одетыми по-деловому, и расталкивающими очередь из своих же сограждан, идущих на эту сторону. В самом китайском деде есть что-то, что настораживает меня. Смотрю на него 15 секунд, пока не уясняю всех нюансов, которые мне не просто не нравятся, а прямо-таки пугают своей весьма конкретной определенностью. «Пожалуйста, ни в коем случае не подходите близко. Лена?» Дожидаюсь удивленного кивка Лены и быстро встаю из-за стола. Центральная торговая площадь Международного торгового центра «Харгос». открытый ресторан возле здания, находящийся в 100 метрах от разделительной территориальной линии свободной зоны. Из-за столика ресторана встает молодой человек и быстро направляется к одному из китайцев, следующих со своей стороны. Подойдя к пожилому китайцу, молодой человек о чем-то его спрашивает, но тот в ответ только пожимает плечами. Молодой человек придерживает пожилого китайца за руку и оборачивается назад, подзывая одну из девушек, с которыми он сидел за одним столиком. Девушка азиатской внешности поднимается и направляется к нему, но метрах в 5 останавливается, реагируя на его предупреждающий окрик и поднятую в знаке запрета руку. По просьбе молодого человека она задает пожилому китайцу несколько вопросов, переводя его ответы. На китайской стороне, в районе полицейского поста у рамки безопасности, где обычно дежурят китайские полицейские ниханьского происхождения, понимающие местные тюркские языки, возникает ажиотаж. Трое одетых по-деловому людей пытаются быстро пройти рамку, но рамка оглашает центр площади громкой сиреной. Двое полицейских моментально реагируют на зуммер и подступают вплотную к троим одетым в костюмы, несмотря на теплую погоду, задавая какие-то вопросы и открывая на ходу поясные кобуры. Трое в костюмах распахивают полы пиджаков, что-то демонстрируя полицейским, и предъявляют какие-то бумаги, после ознакомления с которыми полицейские теряют к ним интерес. Пока тройка в костюмах проходит полицейский пост посередине площади, пожилой китаец быстрым рывком освобождает свою руку, которую держит европейский парень, и бьет того пяткой в колено. Парень удивленно переносит вес на другую ногу и неуловимо быстро бьет пожилого китайца в ответ, попадая тому в челюсть. Пожилой китаец падает. Азиатская девушка, переводившая слова пожилого китайца европейскому парню, удивленно прикрывает рот ладонью, наблюдая за всем этим. Трое китайцев в деловых костюмах почти бегом приближаются к месту происшествия и что-то говорят европейскому парню. Тот отрицательно качает головой и заступает лежащего на земле старика, становясь между ним и тройкой в деловых костюмах. Китайцы в костюмах пытаются отодвинуть европейского парня, отделяющего их от пожилого китайца, лежащего на земле, но тот упрямо стоит на месте. Один из троих китайцев пытается выкрутить руку европейца, захватив за запястье, но европеец коротко бьет его лбом в переносицу, делая неожиданный шаг вперед и сбивая китайца с ног. Двое других китайцев с удивлением лезут было под мышки костюмов, но европеец шагает вперед, приближается вплотную и двумя ударами без затей сбивает китайцев с ног. Затем наклоняется к одному из них, достает из подмышки у того какой-то пистолет, пару секунд вертит его в руках, затем что-то громко кричит на всю площадь и два раза стреляет из трофейного пистолета в воздух, привлекая всеобщее внимание. Китайские полицейские посередине площади моментально закрывают рамку безопасности, переходят на свою сторону и начинают что-то синхронно транслировать в радиостанцию и телефон, поглядывая на противоположную сторону площади. Со стороны противоположной китайской через несколько минут на центральную площадь выбегают пограничники в парадно-повседневной форме с автоматами в руках и рысят к месту инцидента.